Глава 12. На долю секунды Кире показалось, что она оглохла. В ушах раздался неприятный, едва различимый писк, похожий на фонящий микрофон. «Ты... что?» — на всякий случай переспросила она. «Познакомлю тебя с родителями». От неожиданности Кира не смогла даже придумать в ответ ничего язвительного или обидного, просто смотрела в черные глаза Эрика и искала намек на сарказм. Но он был абсолютно серьезен. Пожалуй, таким серьезным она его еще никогда не видела. Я не понимаю, зачем? А что тебя удивляет? Если у них появится первый внук, то их к этому лучше подготовить. Я из приличной семьи, если хочешь знать. Кира будто попала в зазеркалье. Эрик Саакян собрался знакомить родителей с матерью их будущего наследника. И кто эта несчастная женщина? Да-да, вы не ошиблись. Кира Скворцова. Приличная семья. Да он издевается. Это просто не может быть правдой. Но ведь еще ничего толком не известно, возразила она вслух. Могло и не получиться. Тогда пусть думают, что мы расстались. Эрик отреагировал так быстро, будто у него уже на все был заготовлен ответ. «Слушай, меня воспитывали довольно строго. Для нас традиции и мораль — не пустой звук. А бросить женщину с ребенком вообще недопустимо». «Что-то не похоже, чтобы ты об этом задумывался последние лет 10». «Я всегда заботился о последствиях», — он пожал плечами. «Один раз доверился женщине с ее все под контролем, и вот что из этого вышло». «Ты всерьез думаешь, что я поеду в Ереван?» «Ну, если ты хочешь познакомиться с бабушкой, с Атыник и дедушкой Гором, то, пожалуйста, я-то имел в виду Мичуринский проспект». «В смысле?» «Родители уже год как снимают здесь квартиру. Мои сестры поступили в институт, и папа с мамой решили за ними пока проследить. К тому же папа ведет дела с дядей Тиграном. В воскресенье мама накроет обед. Познакомишься со всеми. Постараешься пару часов изображать из себя милую и доброжелательную девушку. Для этого, конечно, придется молчать большую часть времени, а с остальным я сам разберусь». Ну вот, началось. Ей уже затыкают рот, заставляют ходить на цепочках и кланяться родителям. Нет, Кира не имела ничего против достопочтенного семейства Саакянов, но превращаться в благоверную женушку не собиралась. «Да не бойся ты так», — успокоил ее Эрик. «Это только на пару часов. Я не буду таскать тебя туда каждые выходные». «Я не боюсь». «Ну да. В прошлый раз у тебя было такое лицо, когда мы смотрели тот фильм про японскую девочку из колодца. Выдохни, мать. Это просто дань приличиям. Потом я наплету что-то про сложные отношения, ссору. Из-за них мы якобы отменили свадьбу, но с внуком они все равно смогут иногда видеться». «Что мы отменили?» Она вновь не верила своим ушам. «Так свадьбу же!» Он развел руками. «Ты же не думаешь, что я скажу родителям, будто сделал девушке ребенка и не собираюсь дать ей свое имя?» «Прекрасно! Отлично! Грандиозно!» Кира медленно и глубоко дышала, стараясь унять жгучую ярость. Она не сомневалась, что еще немного и обнаружит себя в мешке, перекинутой через спину барана. Или как там принято у армян похищать невест? Месяц-другой, и вот она уже стоит в страшном цветастом халате у плиты, босая и беременная, на двери амбарный замок, а интернетом не пахнет в радиусе 10 километров, и за окном слышится мерный клёкот кур. Одно хорошо, Эрик армянин, и в хиджаб ее никто не упакует. Что ж, тут два варианта. Или она начнет спорить и отпираться, и это еще больше раззадорится океана. Все их отношения были построены на давнем чувстве соперничества и желании обставить друг друга по всем фронтам. Второй вариант — покориться. Прийти навстречу, пожать мужественную руку каждого члена его семейства и потом наглядно продемонстрировать, почему свадьбы не будет, и сделать это так, чтобы все присутствующие от этого испытали облегчение. В экзорсисах по разочарованию родни Кире не было равных. Она родную мать, которой было положено хотя бы по зову крови нежно любить свое дитя, умело доводила до белого коленя. Что уж говорить о приличном армянском семействе. где традиция во главе угла, авторитет мужа незыблем, а роль жены — покорная молчаливая хозяюшка. Чтобы шокировать эту благодарную публику, Кире даже не придется стараться. Поэтому она медленно растянула губы в улыбке и медоточиво пропела. «Прекрасно. Жди меня в воскресенье». Лицо Саакяна вытянулось. «Господи, ты что затеяла?» «Ничего». Кира улыбнулась еще шире. «Черт, надо было тащить тебя без предупреждения, чтобы ты не успела сориентироваться». Он встал с дивана, скрипнув, и от этого звука Линукс пулей вылетел из своего убежища и ломанулся за дверь в коридор. «Его надо будет обсудить отдельно», — Эрик перевел дыхание и поежился. «Боюсь, для ребенка он может быть просто опасен». «Ну, конечно. У тебя нет знакомого живодера?» «Не передергивай». «Мой дом, мой кот. Животные, кстати, очень хорошо разбираются в людях. Все, Саакян, выговорился, иди. Мне еще готовиться к интервью и первым съемкам». «Каким съемкам?» Замер Эрик. «Как? Большой стендап». «Так тебя все-таки взяли? Чего ж ты молчала?» «Я бы сказала, не начни ты играть в альфа-самца. Вот 30-го как раз первое выступление, а на следующий день можно и к твоим родителям». «И ты не сбежишь?» — недоверчиво переспросил он. «Тю, не боюсь. Хотел семейный ужин. Он будет незабываем». «Кир, пощади хотя бы моих родителей». «Успокойся. Все, иди, кому говорят. Поздно уже». Она встала, чтобы подтолкнуть его к двери, но он задержался. «Слушай», — он понизил голос, — «ты бы не выгоняла Катю. Она ведь не виновата. Это я про тебя спрашивал». «Хочешь держать тут своего шпиона? Не выйдет». «Прекрати, я серьезно. Она ничего такого не сделала. Мои сестры вечно все выбалтывают, и никто их никуда не выгоняет». «Я тебе очень рекомендую», — она четко выговаривала каждый звук, — «держись подальше от моих дел. Если ты решил, что у тебя вдруг появились на меня какие-то права, засунь это решение себе в...» «Я понял», — он поднял руки. «У женщин есть право голосовать, работать и выгонять из дома родственниц». Эрик вышел в коридор, и не успела Кира выдохнуть, что день наконец закончился, как услышала забористую смесь русской и армянской ругани. «Что происходит?» — она щелкнула выключателем. Саакян стоял на одной ноге, брезгливо осматривая свой носок. «Мои мокасины!» — возмутился он. «Твой кот испортил мои мокасины! Скворцовая ты итальянская кожа!» Сочувствие без того не было главным достоинством Киры. Сейчас оно даже не проснулось. Напротив, она фыркнула и, не сумев вовремя натянуть физиономию, расхохоталась. «Он нарочно!» — жаловался Саакян. «Как я теперь домой пойду? У меня весь салон провоняет». «Иди пешком». «Ага. Я припарковался за шлагбаумом, туда, далеко». «Погоди, ушастая гадина, я до тебя еще доберусь». Ответом ему было шипение из недр квартиры. «Кир, может, я это... попробую отмыть туфли? Высушу?» «А сам куда денешься в этот момент?» Она скрестила руки на груди. «Так это... переночую?» «И еще чего?» Кира выпроводила коллегу с подмоченными мокасинами на лестничную клетку и отправилась на кухню. Сегодня Линукс определенно заслужил любимое угощение. Он всегда удивительным образом чувствовал, когда хозяйка открывает сгущенку. Едва Кира поставила банку на стол и в первый раз крутанула открывалкой, кот возник из ниоткуда, вскочил на табуретку и стал завороженно наблюдать за ее действиями, как заядлый болельщик за финальной игрой высшей лиги. «Не зря я гребла твой лоток все эти годы», — проговорила она, наливая густую сладкую жидкость в мисочку. «Мы с тобой не пропадем, да?» Ответом ей была лишь загогулина длинного тонкого хвоста, потому что кот всем своим существом погрузился в поглощение лакомства. Припираться с Эриком оказалось гораздо легче, чем сосредоточиться на подготовке к съемкам. Сначала Кира всю ночь ворочалась в кровати от угрызений совести по поводу Катюши, и утренняя сцена в коридоре, когда племянница с сиротским видом перетаскивала чемодан через порог входной двери, совершенно не помогла Кире восстановить душевное равновесие. Но если уж она чему и научилась в жизни, так это доводить начатое до конца. И раз сказала уходить, то пусть уходит. Хотя при свете дня на свежую голову проступок Кати уже не казался Кире таким ужасным. Пожалуй, если бы девчонка сама пришла и хотя бы еще разок извинилась, Кира позволила бы ей остаться, но та ушла по-английски, а уже через полчаса посыпались телефонные звонки. Сначала звонила Оксана, мать Кати и двоюродная сестра Киры. С ругательствами, обидами и фразами вроде «так не делается», и поскольку Скворцова отказывалась объяснять причину своего решения, ее и вовсе предали семейной анафеме. Потом звонила мама. Нора Альбертовна говорила своим фирменным голосом, расстроенным и чуть дрожащим от бессильного отчаяния, голосом, который можно назвать «Где у нас валидол и тонометр?». Она долго распространялась про то, что мечтала вырастить дочь приличным человеком, для которого семья не пустой звук, а не такой эгоистичной взбалмошной теткой, которая готова выгнать на улицу агнца, вроде Екатерины. Кира держалась и с мамой. Ни про пляски Кати вокруг Эрика, ни про то, что та копалась в чужих личных вещах и сплетничала, молча выслушала и повесила трубку. Тетя Фая, мамина родная сестра, своими нравоучениями застала Киру уже в машине по дороге в офис. Пришлось ставить телефон на громкую связь и изредка обозначать свое присутствие междометиями вроде «Угу». Когда рабочий день стал напоминать сказку Чуковского, и промежутки между тюленем и оленем значительно сократились, Кира отключила телефон, вытащила аккумулятор и для верности засунула гаджет в самый дальний угол самого нижнего ящика. Совесть, правда, все еще зудела, но хотя бы родня перестала. Это мероприятие не спасло Киру от новой сплетни, которую принесла к обеду Липкина. Со страшно таинственным видом Ольга дождалась ухода Локоткова, подперла дверь стулом и сообщила, что руководство компании узнало про стендап. «Кто-то видел тебя на выступлении в клубе, и они узнали, что ты будешь сниматься для телепроекта». Ольга источала такое неконтролируемое любопытство, что ей только ведерко попкорна не хватало. «Ну, что ты с этим будешь делать?» «Понятия не имею». «Я вот только не знаю. Они тебя повысили, чтобы не дать заниматься стендапом, или, надеюсь, что ты будешь их рекламировать?» «Они же не идиоты», — не очень уверенно протянула Кира, покосившись на дверь Локоткова. Опасения неприятным холодком лезли под кожу. Шеф вполне мог подгадить и нарочно подсунуть ей новые обязанности, чтобы загубить карьеру комика. Такие, как он, ненавидели чужой успех. Впрочем, если бы Локотков задумал нечто подобное, вид у него был бы скорее злорадный, чем любезный. Раз уж в деле замешано высокое руководство, то вряд ли мотивы такие мелочные. Скорее наоборот, рассчитывает, что она ненароком упомянет новое кассовое ПО в эфире. Или хотя бы не станет песочить своими шутками щедрого работодателя. И снова источники вдохновения иссякли. Стало быть, про работу нельзя. Про семью? Если Кира будет продолжать попирать скрепы в том же духе, ей придется все-таки закопать сим-карту и переехать. Что ж, да здравствует феминизм. Вернувшись домой, Кира первым делом написала Катиной подруге, чтобы уточнить, дитя не пропадет. Действительно, малую приютила однокурсница. Кира, конечно, была принципиальной, но не злой, и не позволила бы племяннице ночевать на вокзале. Успокоив совесть, Кира взялась за монолог для телепроекта. Спасибо Эрику, после общения с ним колких и извительных наблюдений было в избытке. Давно шутки не давались ей так легко, пару раз она даже сама смеялась над собственной писаниной. И пусть до первого отбора оставалось еще несколько дней, на съемках интервью Кира уже чувствовала себя спокойнее. Небольшое помещение, где снимали персональный ролик про каждого участника, делилось на две зоны невидимой стеной. С одной стороны, стилизованный под кирпич фон, уютное черное кресло и пустота. Напротив, нагромождение техники и людей. Провода, яркий свет, команды, гримеры. Нервозность стендаперов и конвейерное безразличие съемочной группы. Девушка с широкой кистью и наушниками безразлично обмахивала пудрой лицо всем, кто попадается ей под руку. Наверное, в советские годы она бы нашла себя за фрезерным станком. Кира смотрела, как рассказывают о себе другие, и с ужасом понимала, что ей нечего предложить публике. Запоминала ключевые вещи. «Иду, чтобы получить опыт. Хочу показать свое видение мира и прочие банальности. И уже думала, что как-нибудь прорвется». Уж не оригинальностью, так хотя бы поставленной речью. Однако, когда ее саму садили в кресло, ей стало страшнее, чем в первый раз на приеме у Тагировны. И пусть здесь подпорок для ног и унизительного судна не было, скептический взгляд оператора пугал похлеще железного расширителя. «Расслабьтесь, девушка», — холодно произнес парень с выбритыми висками. «Да-да, что-то в этом духе говорят гинекологи». «Меня зовут Кира Скворцова. Мне 32 года, и я программист». «Зачем вы пришли на проект?» Она взглянула на его раздраженно-снисходительное выражение лица, и в памяти всплыл Эрик с его вечной наглостью, зазнайством и гадкой самоуверенностью. И ответ появился сам собой. «Я занимаюсь комедией достаточно давно. КВН, потом стендап. И я не понимаю, почему в этом жанре так мало женщин. Возможно, у мужчин просто больше свободного времени. Но серьезно, мужские впечатления от жизни сводятся к политике, футболу и сексу. И если последнего мало, то все шутки ниже пояса. Если много, то про женскую глупость. А мы тоже знаем, что такое ирония. Я не феминистка, я просто хочу, чтобы нас услышали». Судя по тому, как изменился взгляд режиссера, Кира сказала то, что нужно, и, дав 5 следующему, гордо удалилась со съемочной площадки. Радость от интервью длилась недолго, потому что, испытывая мощнейшее чувство дежавю, у своего подъезда Кира встретила Эрика и снова прыгающего от холода, и снова в тонюсеньком замшевом пиджачке. «Сразу видно, что твоя бабушка в Ереване», — усмехнулась Кира, вытаскивая с заднего сиденья пакет с гамбургером. Ужин женщины-холостяка. «Иначе ты был бы в шерстяном свитере и шапке на завязках». «Если у меня будет менингит, это твоя вина. Так и пишите на моем надгробии». Саакян с трудом шевелил посиневшими губами. «Где тебя носят уже 2 дня?» «Предоставь мне адвоката». «А с телефоном что?» «Спрятала». «Через неделю, когда моя родня поймет, что Катя не спит на картонке у теплотрассы, снова достану». «Значит, все-таки выгнала». «Еще слово и...» «Понял, понял. Но я ведь волновался. В клубе тебя уже 100 лет не было, на звонки не отвечаешь, на почту и домашние тоже. Как мне выходить с тобой на связь?» «Давай так». Кира прижала магнитный ключ к домофону. «Если в окне стоит горшок с цветами, со мной все в порядке». «Это не смешно. Вот, я купил тебе телефон». Он вытащил из внутреннего кармана аппарат. «Извини, что распакован, но я вставил симку и на быстрый набор вбил свой номер». «Саакян!» Она прошла в теплое нутро подъезда, лелея слабую надежду, что Эрик растворится, как мираж, или останется на улице. «Я еще даже не знаю, беременна или нет, а ты уже боишься опоздать в роддом?» «Розовый? Серьезно? А такого же, но со стразами не было?» «Какой был? Там есть камера хорошая». «Нет, ты больной человек». Она вошла в лифт и зажмурилась. Но Саакян не исчез, наоборот, шагнул следом и даже нажал на кнопку. «Я просто за тебя волновался. Ну, посмотри на себя и питаешься не пойми чем». «А если я все-таки не беременна?» — упрямо твердила она. «Отберешь телефон и выставишь счет за морскую капусту? Или что ты там хочешь, чтобы я ела?» «Тяжелый случай». «Ладно, делай, как знаешь». Он проводил ее до квартиры, но заходить не стал. То ли берег мокасины от едких территориальных замашек Линукса, то ли просто надоело все время слушать, как отбрюхивается Кира. Вместо облегчения она почему-то испытала странное незнакомое доселе чувство. Не одиночество, нет, к нему она привыкла и считала себя самодостаточной. Но вдруг появилось ощущение покинутости. Как бывает, когда ждешь гостей, долго планируешь вечеринку, а праздник пролетает в 1 секунду. И вот ты уже стоишь в пустой комнате среди разбросанных конфетти, опрокинутых бутылок и понимаешь, что больше ждать нечего. Она поборола это чувство, привычно затолкав его поглубже. Догадывала, что однажды придет день, и все тщательно утрамбованное в закрома подсознания хлынет наружу, как кипящее молоко из кастрюли. Но это потом. Ну а сейчас ее ждало самое важное событие в жизни — выступление на отборочном туре большого стендапа. И либо она пройдет дальше, либо поймет, что как комик ничего не стоит. На съемке в субботу она ехала, максимально отпустив ситуацию. Всю неделю повторяла, зубрила монолог. Репетировала перед зеркалом разные интонации, жесты, способы подачи. Но по опыту знала, перед сценой нет ничего лучше, чем несколько часов пустоты. Вся подготовка до а день в день лишь спокойствие, хорошее настроение и полная уверенность в собственном организме, чтобы ни отравление, ни температура, ни бессонница. Только ночь полноценного сна и проверенная пища. Но ни в коем случае не голодовка, потому что урчание желудка – один из тех звуков, которые не поддаются контролю. Джинсы, футболка, кеды – все чистое, удобное и никак не напоминающее о себе. В конце концов, дресс-код – последнее, чего требует от стендаперов. Скорее, женщину на каблуках встретят с недоумением. Юмор подразумевает комфорт. Кире повезло во многом. Во-первых, ее сотоварищи по стендап-клубу поставили в другие съемочные дни. Их присутствие сразу задавало высокий градус конкуренции. Она знала, в чем Эрик и Касаткин сильнее нее, и начинала заранее волноваться. Присутствующих она не знала. Только одного парня с огромной дыркой в мочке уха, в которую при желании можно было бы просунуть сливу. Как ты видела на подмосковном летнем стендап-фестивале. Остальные приехали из других городов, кто-то и вовсе выходил на сцену второй раз в жизни. Они волновались, натужно шутили друг с другом и на камеру хлопали коллег по плечу. Кире коротко расписали правила, усадили в общую комнату. Она слышала только приглушенные звуки смеха из зала и голоса ведущих. Ожидание угнетало, но ей повезло и на сей раз ее вызвали третий. Толком не успев испугаться, она оказалась на модно декорированной сцене. Горел неон, ритмично била современная музыкальная подводка. Зал, как и положено воспитанной телевизионной аудитории, дружно аплодировал по сигналу. Боковым зрением Кира отметила свое имя, крупными буквами, горящее на широком экране. Вот. Ее текст услышит вся страна. «Ну что, мама, я занималась глупостями?» Она сжала микрофон, сняла его со стойки. Перед ней выступал высокий парень, а разбираться на публике, как регулируется подставка, она не хотела. Поэтому микрофон взяла в правую руку, а левую хватилась за стойку, будто это позволяло ей держаться ровнее. Зал был погружен в синеватый полумрак, и перед ней светились лишь столы членов жюри. Опытные комики, которых она ни разу не встречала живьем. В смысле, вот так, лично, близко. Чтобы они слушали ее, а не наоборот. Но вот они, самые обыкновенные люди, сидят и с ожиданием смотрят на нее. Спасибо сайтам знакомств. Ей было о чем рассказать. Маменькины сынки. Неказистые громаны, потасканные ловеласы, уверенные в своей неотразимости. Ловцы московской прописки и, как вишенка на торте, любители пальцев на ногах. Кира знала, что забралась слишком глубоко в дебри феминизма, но публика шутки принимала, смеялись члены жюри, пути назад не было. Она вышла, получив одобрение от одного из наставников. Ее взяли. Ее взяли в команду самой Ксении Расуловой. Кира тоже хлопала кого-то по плечу, тоже давала 5. Плевать на нормы гигиены, когда ее принял большой стендап. И от этого факта встреча с родителями Эрика стала казаться сущим пустяком.